Фильмотека Кри находилась на другом конце поселка, в низком павильоне, на крыше которого блестели решетчатые щиты стереосинерамного демонстратора. Сразу за павильоном начиналась саванна. В павильоне пахло озоном и кокосовым молоком. Заведующая фильмотекой сидела за столом и изучала через бинокулярный микроскоп роскошный фотоснимок сустава задней ноги. Заведующая была хорошенькой таитянкой лет 25. — Здравствуй, девочка! — нежно пророкотал Рудак. Заведующая оторвалась от микроскопа и расцвела улыбкой. — Здравствуй, Поль! — сказала она. — Вот это! — Корреспондент Европейского центра товарищ Славин! — сказал Рудак. — Отнесись к нему с уважением. Покажи ему кадры 267, 315 и 7512. — Если это вас не затруднит, конечно, — галантно добавил Женя. Заведующая очень напоминала Шейлу. — С удовольствием, — сказала заведующая. — А подготовлен ли товарищ Славин морально? — Как вы, товарищ Славин, подготовлены? — Вполне, — уверенно ответил Женя. — Тогда я оставлю вас, — сказал Рудак. — Меня ждут уродцы. Он сделал ручкой и вышел. Было слышно, как он заорал на весь поселок. — Акитада! Привезли оборудование! Ответа слышно не было. Заведующая вздохнула и сказала: — Берите складной стул, товарищ Славин, и пойдемте. Женя вышел и уселся у стены павильона. Заведующая деловито прикинула высоту солнца, что-то подсчитала, шевеля губами, и вернулась в павильон. — Кадр 267, — объявила она в раскрытое окно. Солнечный свет померк. Женя увидел темно-фиолетовое ночное небо с яркими незнакомыми звездами. Низкие плоские облака протянулись над горизонтом, медленно возникли черные силуэты странных деревьев, похожих не то на пальмы, не то на гигантские ростки цветной капусты. Звездные отсветы дрожали в черной воде, затем над облаками возникло белое зарево, оно разгоралось все ярче, уродливые тени заскользили по черной маслянистой поверхности, и вдруг из-за горизонта взрывом вынеслось ослепительно белое пульсирующее светило и рывками понеслось по небу, гася звезды. Серый туман заметался между стволами странных деревьев, замелькали радужные блики, и все исчезло. Перед Женей вновь была залитая солнцем саванна. — Дальше идут сплошные помехи, — сказала заведующая. — А что это было? — спросил Женя. — Он ожидал большего. — Это восход сверхновой, больше 100 миллионов лет назад. Она породила динозавров. Теперь кадр 315-й. Это наша гордость. 50 миллионов лет спустя.